В любом случае, полномочия эти должны принадлежать Верховному главнокомандованию вермахта ОКВ. Исключения представляют собой лишь полномочия имперского министерства авиации, которые требуются Люфтваффе в делах противовоздушной обороны и для гражданской авиации. Если полномочия имперского военного министерства будут раздроблены между видами вооруженных сил, то другие министерства станут получать не единые установки, а разнообразные указания отдельных видов вермахта. Тогда государственные учреждения смогут в своих ведомственных интересах противопоставлять один вид вооруженных сил другому. Может случиться и так, что какое-нибудь гражданское министерство будет принимать решения, касающиеся имеющих различный характер требований отдельных родов оружия. Таких прецедентов, когда командующие видами вооруженных сил были бы низведены на положение генерал-инспекторов своего рода оружия, до сих пор не было и не будет впредь. Это никак не в интересах верховного главнокомандующего вермахтом или его штаба. К пункту четвертому. Деятельность прежнего управления вооруженных сил вовсе не приведет к неумолимому нагромождению дел. Работы могут выполняться по-прежнему относительно небольшим штабом. Двойной организации удастся избежать именно благодаря тому, что все относящееся к организации сражающейся нации будет объединено в рамках ОКВ. Раздел 2. Три предполагаемых главнокомандованием сухопутных войск способа выхода из затруднительного положения. А. Разделение задач. Во время войны имперский начальник генерального штаба. Организация сражающейся нации. Имперский военный секретариат. Б. Обеспечение единства руководства вооруженными силами и руководства сухопутными силами во время войны. В. Сохранение прямой ответственности главнокомандующих видами вооруженных сил перед верховным главнокомандующим вермахтом. Позиция ОКВ по данному вопросу. По пункту А. Разделение задач на руководство во время войны и организацию сражающейся нации означает шаг назад и ведет к существовавшему во время Первой мировой войны злосчастному дуализму между Генеральным штабом сухопутных войск и военным министерством. Это было невыносимо уже в прошлой войне, а в войне будущей, которая в еще большей мере, чем прежде, охватит весь народ, всю нацию, всю экономику, возымеет еще более катастрофические последствия. По пункту Б. В предстоящей войне дело будет не в том, чтобы обеспечить единство руководства вермахта и руководства сухопутных войск, а в том, чтобы гарантировать единство ведения войны на суше, в воздухе и на море, а также войны идеологической и экономической с использованием источников силы нации, организации сражающейся нации. Но для этого необходим один главнокомандующий вооруженными силами, который стоит над тремя их видами и непременно должен иметь свой собственный штаб. По пункту В. Прямая ответственность главнокомандующих тремя видами вооруженных сил должна и обязана сохраниться. Каждый из них несет ответственность перед верховным главнокомандующим вермахтом. Дальнейшие возражения главнокомандующего сухопутными войсками по пункту А. Задачи организации ведения войны передаются имперскому военному министру. Ему подчинены Управление обороны страны для осуществления деятельности Имперского комитета обороны, Управление военной экономики для организации таковой, Управление по вопросам, подлежащим совместному урегулированию всеми тремя видами вооруженных сил, Главное управление имперской безопасности РСХА только во время войны в качестве исполнительного органа, Имперский секретарь